К слову, ему совсем не понравился. Он позже так и говорил ребятам: «Я сразу понял, здесь ничего хорошего не жди», но сперва держал язык за зубами. Мало ли, что разболтают конни. Он вошел в прихожую и подивился, как здесь темно. Верно, из-за досок на полу и обоев. Все словно родом из 80-х, а то и раньше, и в воздухе пахнет пылью и нафталином, как в доме какой-нибудь древней старухи. Он с сомнением посмотрел на фотографии в рамке на стене и отметил одну. Там была солидная дама с сединой и прямой осанкой, женщина помоложе, верно, ее дочь, уж больно похожа была, и девочка лет 12 с медными косами по плечам, в самом центре между ними. Ясное дело, кто это? Конни, конечно. Тейлор задумчиво перевел взгляд с маленькой Конни на Конни постарше. Она каталась на велике в платье и соломенной шляпе, и фотография была солнечной и размытой, а Констанс на ней очень счастливой. «Надо бы забрать себе», — подумал Тейлор и решил, что обязательно вынет фото из рамки, но так, чтоб никто не заметил. Например, ночью, или когда все будут во дворе, улучить минуту несложно, да и вряд ли Конни ее хватится. 5. Милли хорошо знала Тейлора Роурка. Пожалуй, даже слишком, потому никогда бы не поверила, что он, добровольно, притащился в этакую глушь. Впоследствии Милли сама задавалась вопросом, на кой черт поехала. Иногда такие судьбоносные события начинаются как недоразумение. Ее кузина, Сандра, хорошо дружила с Карлом и Стейси. Стейси была подружкой Констанс и славилась тем, что умела устраивать отвязные тусовки. А у Констанс был свой дом, и сбрасываться потому нужно было только на еду и пиво. Хорошие люди в хорошей компании – почти залог успеха. Но когда в ней появляется Тейлор Роурк, значит, что вечеринка будет ну почти легендарной. Он был мастер устраивать их, особенно на Хэллоуин. Все понимали, раз Тей приехал, ему здесь что-то нужно. Вряд ли он прикатил ради брата, они с Чедом почти не общались. Не похожие друг на друга, как это часто бывает в семьях, они жили каждый по себе, в непересекающихся прямых. Так что Милли метко определила, что Тейлор здесь появился ради девчонки, само собой. Вопрос только, ради какой? Она вышла из дома, там было слишком душно. Много людей, чертовски шумно. Стены давили. После вчерашнего хотелось покоя и тишины. Чувство было странное. Не передать так просто, какое, но будто она побывала в могиле. Коснулась паука или змеи. Окунулась по макушку в вязкий ил. Или прошла сквозь паутинные застенки. Странное соприкосновение с неизвестным, и тревога, осевшая на коже вместе с тем жадным оргазмом, безумие в его потемневших глазах, и обещание неизбежного в стальной хватке цепких пальцев. Страшнее всех ужасов, хуже всего, что таилось в темноте и пугало Милли, бессознательное неизвестное, с тех пор, как она научилась говорить и звать родителей на помощь, если казалось, что в шкафу сидит бугимен, и Милли узнала его, ведь это был он, но пришел не ночью, прячась за старые, пыльные дверцы среди полок и одежды, пропахшей средством от моли. Она узнала, вся покрывшись холодным потом, чудовище в том, кого избрала подарить себе наслаждение, кому позволила себя взять. Эти глаза, пусть и темные, в ее воображении они были страшными белыми фонарями, бликами от очков, затаившимся стеклянным взором змея или матовыми фасеточными глазами птицееда. А он, весь заткан тьмой, имел ли начало казаться, что это он сидел в темноте ее шкафа в детской с первого дня и просто выжидал удобный момент, чтобы подобраться к ней поближе, и... Милли вздрогнула и положила ладонь себе на шею, сжала плечи. Именно тогда она заметила движение на дороге и затравленно проследила за коричневым плимутом, проехавшим прямо к кадиллаку Тейлора. А потом оттуда вышел он. Милли подобралась и оцепенела. Он вышел из машины, деловито обошел свой старый, но чертовски ухоженный плимут, возле него смотрелся крайне органично, и открыл багажник. Интересно, поместится ли в его тачке труп? Она достаточно большая, да по-любому человека туда запихнуть можно. «Плимут барракуда», — сказал за спиной у Милли Тейлор, и она вздрогнула. Как это она не заметила, как он подошел, какое старье, — обронила Милли, хотя совсем не думала так по-настоящему. Спроси ее раньше об этой машине, и она бы сказала, дьявольски стильная, как и хозяин. Но, как и в хозяине, было в ней что-то хищное. Круглые фары под щитками казались нахмуренным взглядом, остальная рама была агонизирующей улыбкой. Милли пробрала до костей, когда он лязгнул багажником. В руках он держал несколько белых пакетов из супермаркета, а потом с пассажирского места, впереди, открылась дверь, и оттуда вышла очень спокойная Конни. «Давай я помогу, Хэл», — сказала она и подошла к нему очень близко. Милли бы даже сказала, слишком, и едва сдержалась, чтобы не крикнуть. «Беги, Констанс». Она сжала бутылку с пивом в руке так, словно та была оружием, и мрачно смотрела, как он, Хэл. Констанс назвала его Хэлом, ласково склонился пониже, совсем как к ребенку. Было в этом что-то противоестественное. Она разок видела на видео, как тигр в зоопарке не заметил стеклянной стены и прыгнул на ребенка. Милли прищурилась и вспомнила. «Маленькая моя», это был его полустон, и ей стало страшно. Тейлор прошел мимо, спустился по ступенькам и небрежным шагом направился к Плимуту. «Не утруждайся, тыковка», — сказал тем временем Хэл. Он смотрел на Констанс покровительственно, сверху вниз, и Милли могла бы поклясться, наверное, чем угодно, что эта идиотка таяла, когда он так делал. «Просто открой мне дверь, идет, можешь оставить все на кухне», — сказала Конни. «Ты, кстати, выпьешь чего-нибудь?» «Почему нет?» — не стал возражать Хэл и плечом к плечу пошел с ней. Он без особого труда нес на себе покупки и не сразу, а может, только притворился, что не сразу, заметил Тейлора. «Не такой высокий и мощный, но спортивный и для парня в 19 очень развитый». Тейлор Роуэрт был чертовски хорош в своей белой футболке с надписью «Red Sox» в стертых джинсах. Черные волосы его казались немного несвежими, но те, кто хорошо знал Тейлора, знали также, что он просто укладывает свои кудри гелем, чтобы приструнить их. У него над губой был длинный тонкий шрам, незаметный почти, но такой, что лицо его становилось невыразимо очаровательным, стоило ему улыбнуться чуть выше шрамированной половины рта. И темные глаза, жгучие и глубокие, они ни одну девичью душу перетрясли до основания. Конни совершенно не ожидала его здесь увидеть прямо сейчас и остановилась. Тейлор же подошел к ней, на Хэла взглянул мельком и вскользь, и потрепал Конни по плечу. «Эй, Мун, Конни, ну что, как делишки? Я подгадал время и приехал», — сказал он так, будто делал ей одолжение, а себе — подарок. Сюрприз. Конни улыбнулась сквозь силу. Улыбка эта была дежурной, но вряд ли Роуэрт вдавался в такие подробности и присматривался. «Вот молодчина», — пробормотала она себе под нос, и молодчина прозвучала в духе «черт бы тебя побрал», а потом добавила: «Чет тебя уже сдал, так что не сюрприз». «Да ладно», — искренно цыкнул Тейлор, — «он такое трепло, я его когда-нибудь за это прикончу, уж постарайся». Конни беспомощно заозиралась. «Может, удастся как-то сбежать от Тейлора?» За его плечом она заметила Милли и помахала той. «Милли, привет, слушай, ты не могла бы?» Милли что-то пробормотала и быстро исчезла в доме. «Черт, не могла». Тогда Констанс повернулась к Хэлу. «Хэл, познакомься, это Тейлор, мой друг по колледжу. Тей, а это мой». Она осеклась и кончила уже много тише. «Дядя». На короткий миг ей почудилось, он потемнел лицом. Смерив Тейлора глазами, сверху вниз он бросил очень холодно: «Рад знакомству», и всучил ему пакеты. Тей оторопел. «Держите-ка, молодой человек. Конни, ты не принесешь мне очки?» «Да, конечно», — растерянно сказала она, не понимая, что случилось. До дома они доехали прекрасно, никаких проблем, болтали о ерунде, потом перешли к другому. Конни не хотела, но незаметно для себя поделилась с ним новостью о пропаже Бруно. Черт, Хэл ужасно сочувствовал, давал весьма дельные советы по поимке пса. Конни вскользь сказала: «Бруно, наверное, удрал, когда Джорджия случайно открыла дверь в ее спальню». И Хэл невзначай спросил, что это за Джорджия и какая она из себя. Потом они разговорились о старших родственниках, и Хэл вкратце упомянул, что его мать, увы, по состоянию здоровья была вынуждена переехать в дом-пансион для престарелых. Он был полностью на гособеспечении, но Хэл навещал ее каждый месяц, а руководству платил деньги в порядке благотворительности. «Иначе никто ничего не будет делать для нее по-особенному хорошо», — сказал он. «Если бы каждый так говорил с Конни, а она платила доллар, то только доллар бы и потратила». Странное было чувство, что Хэл прекрасно понимает ее. Ей не пришлось объяснять, что она чувствует к Джорджии, да и после всего. Хэл молчал, но в его молчании было много оттенков. Конечно, Стейси и Оливия тоже не любили мачеху Конни, но, кажется, делали они это поверхностно, как бы заочно. Хэл же всей сутью проникся и осознал, и для этого говорить было не обязательно. Все читалось в глазах, и после такого разговора, когда между ними было лучше, чем хорошо, нате. Хэл раздраженно скрестил на груди руки, всем видом давая понять, что не собирается заходить в дом, и взглянул на часы, дернув рукав рубашки вверх. Конни уже спешила к двери, когда он поторопил ее, грубо крикнув вслед. «Поживей, ладно, да что с ним, его будто подменили». По счастью, очки она положила в ящик комода в прихожей, и, забрав их, сразу поспешила назад. Она открыла входную дверь и вздрогнула. На пороге был Тейлор. «Твой дядя, немного того», — поделился он, с приветом. Констанс вытянулась лицом, посмотрела за спину Тейлору и похолодела, поняв, что Хэла, да и его машины, больше нет. «Он что-то сказал?» — спросила она, не понимая, что, черт возьми, происходит. Тейлор лишь пожал плечами. «Сказал», — хмыкнул он, — «счастливого Хэллоуина, вот что». «А еще», — сказал, — «готовиться к нему получше». А потом резко упылил в своем гробе на колесах. Конни поджала губы и не прокомментировала это никак, хотя в груди что-то завязалось удушливым узлом. Она не знала, что с того момента Хэл начал свой отсчет. «Я же говорю, Тейлор вошел в дом. С приветом он у тебя, однозначно». 6. Человека можно утихомирить несколькими способами. Хэл знал, как это сделать, но, если говорить о паралитиках, то их достать было трудно. А вот мясно-анестезирующие средства уже легче. Они парализовали нервные окончания и, увы, вызывали временную блокаду чувствительности, что ему очень не нравилось. Бупивакаин продали в одной из аптек еще полгода назад. Не везде можно было купить такое средство, но Хэл нашел место. Но потом ему дали дельный совет, и он заинтересовался им, потому что не хотел, чтобы суки были в блаженном нарконеведении, пока он их пилит и ломает. Дело было так: за час до того, как выпустить пар, он проехался до Каевой, там на заправке подцепил двух девочек. Конечно, они работали и были не против его приглашения. Он подкатил к ним, они были возле кафетерия. Посмотрел очень внимательно, поманил к себе одну. Она подошла и сунулась к нему в окно. Хэл почувствовал дешевый парфюм, жвачку и запах дезодоранта. Классический бодрящий коктейль, если тебе нужно вспомнить, почему ты любишь убивать. «Привет, детка». «Ну привет, ковбой», — сказала она, и он едва не поморщился. Он бы не взял ее даже за бесплатно, какой дурак будет платить. Славная ночь, но одинокая. Могу скрасить, у нее была светлая кожа и темные волосы, и она вполне подходила. Хэл покачал головой и сказал: «Я хочу еще одну. Плачу каждый, отдельно». «И что нужно делать?» У темненькой в глазах плясали бесенята. «Ты что, такой неистовый самец, что хочешь двоих сразу, «Типа того», — сказал он. Он отыгрывал просто мужика за рулем «Шевроле». У него на голове была бейсболка, из-под нее на шею налипли черные пряди, это был парик. Он был в толстовке, в спортивных штанах и казался на водительском месте каким-то лишним, будто машина была ему мала. Из-за парика было жарко. Хэл вспомнил, отчего ненавидит длинные волосы, и взмолился: «Боже, если ты есть, пусть они быстрее прыгнут ко мне в тачку». И Бог услышал его. «Чего он хочет, Сара?» — спросила мулатка. Сара, та брюнетка, которую он себе присмотрел, только рассмеялась. «Тебя и меня. Так в чем проблема?» Мулатка была выше, и волосы у нее были темные и кудрявые. Хэл вспомнил, что у некоторых женщин такие на лобках. Он всякое перевидал. «Никаких проблем», — сказал он и улыбнулся. «Садитесь, окей, и поедем». Сара и вторая, ее имени он пока не знал, заскочили в тачку. «Шевроле» принадлежал, уж конечно, не ему, но из-за него кому-то пришлось умереть. Он не знал имени человека, которому проломил череп железным прутом, но знал, что теперь у него есть 48 часов, пока покойника не хватится и не подадут в розыск. Номера были не здешние. Алабама, скорее всего, или Монтерей. Хэл надеялся, что-то подальше отсюда.